Куда ж это годится? Мне думается, устранение физическими средствами этих самых буржуа пришла пора прекратить. Одной травлей ничего не достигнешь. Я стараюсь не проронить ни слова и заглянуть в самые тайные мысли, которые могут быть сокрыты за этими словами. Меня охватывает страх, что я ничего не удержу в памяти, и вдруг, ни жив, ни мертв, я перестаю понимать, что говорит Горький. Я выношу себе приговор, я пропал. Недаром я боялся напускной злободневности. Она заразила меня, она погубит меня, как проказа. Тогда я вижу улыбку Горького, мягкую и будто нерешительно раздумчивую. «Ведь вот вам теперь не совсем нравится этот рассказ», — говорит он чуть лукаво и облегченно кладет большие руки на раскрытые листы бумаги. «Он мне совсем не нравится». «Ну вот. А придет время, когда вам ни один ваш рассказ не будет нравиться. Все перестанут нравиться». У него слегка поднимается ус, и с этой снисходительной усмешкой он отводит взгляд к окну и мгновение глядит за стекло поверх улицы. Он не договаривает, но ясно, что усмешку он обращает к себе и хочет сказать: «Ведь вот мне мои рассказы перестали нравиться». «Надо научиться умению смотреть на вещи», — говорит он, опять упирая на «о». «Отрываться от случайного, внешнего. В этом состоит искусство видеть. Во всей нашей жизни много наносного. Следует стоять от нее поодаль». Он мгновение всматривается в меня сурово и так произносит слово «мы», точно хочет насильно связать себя со мною. «Мы, поставленные судьбой в особое положение, художники слова, творцы, мы должны стоять выше всех людей и вещей. Это трудно, но мы должны быть крепкими. Крепкими». Не отрывая руку от стола, он очень неторопливо сводит пальцы в крепкий кулак. Кожа на его лице натягивается, перемещая морщины с одного места на другое, и похоже, что он пересматривает, перераспределяет свое душевное хозяйство. У него так освещаются изнутри глаза, что, кажется, в них можно войти. Они светло-синего, не голубого, а того светло-синего цвета, который соединяет в себе мужественную ласку и ум. Он начинает глубоко кашлять, но во время кашля делается, очевидно, сила, живущая в его острых плечах, груди, во всем худом высоком стане, и эта сила с пренебрежением усмиряет, подавляет бушующий кашель. Он проводит ладонью по лбу и темени, захватывая и сдвигая тюбетейку, пестрошитую шелками, и тогда раскрывается его голова, наголо до голубизны обритая, с чуть приподнятой макушей, и в открывшейся связи его черт, округло выступающих скул, больших красивых ушей, сильно раздвинутых ноздрей, я вижу нерушимое единство, как в литье. Он снова улыбается, на этот раз так, будто просит не прогневаться за не совсем приятные вещи, которые он хочет сказать. Вы берете голый факт, без отношения его к другому факту или к чему-нибудь большому, важному. У вас все происходит как бы в воздухе. Можно было подойти к рассказу иначе. Можно было бы сказать, что на смену умирающему, уходящему приходит новое. Является смерть, а в это время происходит зачатие новой жизни. Отлично угадывая движение его мыслей, я вдруг чувствую потребность выступить против себя. Я отучился отрываться от окружающего. Меня сковывает внешнее, прилепляет к себе поверхность земли. Он наблюдает за мной с несколько неприкрытым любопытством, чуть-чуть не подбодряя. «А ну-те, еще молодой человек, ну-те!» «А вот этого не должно быть», — говорит он очень тихо. «Нужно заглядывать глубже. Ведь вот ваш этот буржуа, у него нет главного. В конце концов, кто бы человек ни был, буржуа ли, крестьянин, рабочий, аристократ, у каждого есть какие-нибудь свои цели, мечты, свои человеческие привязанности. Они-то и руководят человеком. Их и надо наблюдать». Возрастающая ласковость его голоса,